Закричал я, как дитё. «Ну, — говорю бабе, — кахал, поил, кормил!» Христоне опять перешел на присвистывающий быстрый шепот и встал. «На конюшню глянуть боюсь. Обмертвел бас. У меня, добро, 3 коней подо мной сразило. Это 4-й. Его уж не так...» Григорий прислушался. За окном хруст снега, звяк шашек, приглушенное «тррррр». «Идут и к нам. Как рыба на дух, проклятые!» Либо кто сказал. Пантелей Прокофьевич засуетился, руки сделались лишними, некуда стало их девать. «Хозяин, а ну выходи!» Петро надел в напашку зипун, вышел. «Где кони? Выводи!» «Я не против, но они, товарищи, в ножной. В какой ножной? Выводи!» «Мы не так берем, ты не бойся. Бросим своих!» Вывел по одному из конюшни. «Третье там. Почему не выводишь?» — спросил один из красноармейцев, присвечивая фонарем. «Это матка, сжеребанная. Она старюка, ей уж годов 100. Эй, неси седло!» «Постой, в самом деле хромают. В Господа Бога, в Христа! Куда ты их, калечь, ведешь? Станови обратно!» — свирепо закричал, державший фонарь. Петро потянул за недоустки и отвернул от фонаря лицо со сморщенными губами. «Седло где?» «Товарищи забрали, но не утром. Врешь, казак. Кто взял?» «Ей-богу! Накажи, Господь, взяли. Мценский полк проходил и забрал. И седло, и даже 2 хомута взяли». Матерясь, 3 конных уехали. Петро вошел, пропитанный запахами конского пота и мочи. Твердые губы его ежились, и он, не без похвальбы, хлопнул Христоню по плечу. «О, как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол, эх ты!» Ильинишна погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке. «Посумерничаем, а то принесет нелегкое ночевщиков». В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелиховыми. «Красные! Что нам красные? Они что ж, не хрещеные, что ли? Такие ж, как и мы, русские, ей-богу. Хотите верьте, хотите нет. И я их жалею. А что мне? Жить с ними один, тот же самый человек. Жидов мы в Польше перебили, но этот мне стакан дымки набуздал. Люблю жидов. Пойдем, Григорь, петь. Ты не гребуй мною». Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал: «Пойди, а то скажут, мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла». Вышли на бас. Теплая ночь сулила погоду, пахло золой и кизячным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки. Насурмленные брови ее, раскрылившись на лице под неярким, процеженным сквозь тучи светом месяца, блестели бархатной черниной. «Мою бабу подпаивают. Только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею», — бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину. Под ногами сахарно похрустывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба срывалась метель. Ветер нес огонь из цигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу, как сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью. И на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки хлопья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный след. У Аникушки в хате дыхнуть нечем. Черные острые языки копти снуют из лампы, а за табачным дымом